Картье, который презирал современную литературу, делал исключение лишь для книг Минаева, называя их «отраслевыми вещами» и «книгами поколения». Подобное признание сделало бы честь любому писателю. Минаев своего признания добился. Растеревшись полотенцев, позавтракав, выпив огромную кружку огненного кофе, Картье пришел в прекрасное расположение духа. За окном щебетали какие-то птицы. Мама пришла на кухню, села напротив, чуть сонная, подперла рукой голову, посмотрела на сына с легкой грустинкой. «Чего, мам?» Картье жевал бутерброд, и вышло у него не больно-то четко. Он слишком хорошо знал эту ее грустинку. Сейчас начнется. «Ну а как там Агаточка?» — спросила мама кисельным голосом. У Картье нервно дернулась щека. «Не знаю. Впрочем, кажется, все хорошо. Привыкает к маминому дружочку. Я хотел ее увидеть, мне было отказано. Твоя все еще номинальная невестка заявила, что мой папин день вступит в силу лишь после официального развода. Вот так». «Какая она, однако!» Вежливая Картье мама вежливо занавесила последнее слово, но ее не вполне вежливый сын невежливо отдернул занавес. «Блядь!» И слово это повисло над столом, словно жестяной петушиный флюгер, ни к чему не прикрученный, странно парящий в воздухе, столь же уместный в разговоре с мамой, сколь уместен бывает бродяга, клошар, вдруг ни с того ни с сего врывающийся в кучку ожидающих открытия банка обывателей и сиплым голосом называющий их пацанами и хулиганами, требуя угостить его сигареткой. «Витенька», — укоризненно протянула мама, — «когда же я увижу женщину, которая тебя образумит, очистит, сделает из тебя джентльмена, раз уж я не в состоянии привить тебе элементарных манер? Я уж не говорю о том, что и я ведь женщина, и ругаться при мне подобным образом — это верх неприличия». Картье стало стыдно. Он потянулся через стол, поцеловал маму в лоб и в макушку. «Мам, ну прости меня, сорвалось». «А надо, чтобы не срывалось. Чтобы и в мыслях такого не было». «Да, конечно, все будет хорошо. Вот разведут нас с этой. Стану привозить к тебе Агату. Ты будешь себя чувствовать полноценной бабкою, научишь ее вышивать крестом и вязать, и предостережешь от всех этих ужасных современных мужчин. Главное, не сделай ее недотрогой». Пересмешник Картье почувствовал ком в горле. И глаза зачесались. Сентиментальный какой. Но все эти симптомы быстро прошли, так как он вспомнил Лену и просиял. «А женщина появится, маман!» Он порой называл мать на французский манер. «Она, я полагаю, уже появилась». «Ты не уверен в этом, Витенька? Почему? Вы недавно встречаетесь?» Мать тревожно на него посмотрела. Тревожно и с любопытством. Картье не счел нужным скрывать от нее и открыл обе карты. «Она замужем, за моим институтским другом и работодателем. Она вчера стала моей любовницей. Так сказать, фактически ею стала. Это с ней я...» Он с моментальной панической боязнью посмотрел на часы, но был еще не срок, и Картье расслабился и закончил. «Это с ней я сегодня лечу на выставку, мама». «То, что она замужем, ничего не меняет», — веско заявила мать. «Никогда еще замужество не являлось достаточной причиной для того, чтобы его не прервать. Разумеется, в том случае, если для этого есть веская причина, а именно, один из супругов влюблен, но отнюдь не в своего супруга. Я не должна тебе такое говорить, но все же я говорю, потому что сама однажды...» Тут мать спохватилась, сделала испуганное лицо и комично зажала себе рот ладонью. Картье сделалось смешно, а на душе стало немного легче. Когда твои родители поддерживают тебя в твоих начинаниях, то сомнения уходят прочь, их уносит ветер, словно едкий дым костра. Остается то, ради чего костер и затевался — греющее тепло. Картье сделалось тепло от ее слов. «И вот что я тебе скажу, сын. Если тебе с ней хорошо, если ты ее любишь, то гни свою линию, слышишь меня? Добейся ее!» — заявила мать с какой-то несвойственной ей ранее торжественностью. И никогда, слышишь, никогда не думай о том, что ты якобы разрушаешь чужое счастье. Нет такого в природе. Есть только ты, твои интересы, вот их и защищай. На лице ее возникла упрямая решительность. Подбородок поджался, стал востреньким, губы истончились, переносица побелела. Мать отвернулась к окну, буркнув что-то. «Знаешь», — сказала она через минуту, уже без пафоса и несколько тише, — «я всю жизнь жила этими общепринятыми критериями, что нельзя с чужим мужем, что нельзя самой, если ты замужем, надо во что бы то ни стало сохранить семью и тому подобное. И вот сейчас, когда я сижу напротив тебя, своего сына, которого я безумно люблю, именно из-за любви к тебе я хочу сказать, Витечка, мальчик мой, не повторяй моих ошибок, не будь как все, не соблюдай всех этих принятых ханжами псевдоистин. Я несчастна как женщина, так как старость моя одинока, и в моей жизни не случилось мужчины, которого бы я по-настоящему любила. Поэтому, когда твой отец изменял мне, не особенно забивая себе голову тем, чем была забита моя голова, то есть верностью ему, я все время надеялась, что он одумается, ведь ты тогда уже родился. И вот я думала, не может же он так плохо относиться ко мне, ведь я люблю его, и я родила ему сына, а все мужчины только и мечтают, что о наследнике. И что из этого вышло? Мать тяжело вздохнула. Вокруг меня было много интересных мужчин, и ни на кого из них я даже ни разу не посмотрела, ни разу не представила себя с кем-нибудь наедине, ведь я была замужем, и это было для меня важно. Я думала, что мне не позволяет совесть, а теперь понимаю, что это была элементарная трусость. Я прошу тебя, не повторяй моих ошибок. Не принимай за голос совести собственную трусость. Не бойся ничего на пути к своему счастью. Живи ради себя и своего счастья, не учитывая ничьих интересов, кроме интересов твоей любимой и твоих детей. И привези мне Агату. Я, в конце концов, бабушка, и я имею право воспитывать ее. Картье был очень впечатлен ее речью. Никогда прежде он не видел свою мать такой, никогда не слышал от нее ничего подобного. Он пообещал ей. При воспоминании о Агате сердце уколола тупая игла. Он был паршивым отцом, не занимался с ребенком, все было как-то некогда. А сейчас, что называется, догнало. Как всегда, не вовремя. Дочь свою он назвал Агатой. Он сам придумал ей имя и чрезвычайно этим гордился. Вся родня была против, но Агата Картье звучала настолько изысканно и шикарно, что родственники быстро сдали позиции, и милая, спокойная, с раннего детства не по годам умная и рассудительная девочка вполне соответствовала своему имени. Агата была совершенно не похожа на мать, словно не взяла ничего из той породы, а целиком вышла в породу Картье. Ларису это раздражало. Она вообще частенько подтрунивала над голубой кровью своего мужа. Подсознательно ее тянуло к мужчинам простым, незамысловатым, некрасовским лапотникам крепостного корня уезда Терпигорова. Вот и Вадим этот, хитрый падла, пришел на все готовенькое. Как ни крути, а все в голове Картье возвращалось, к сожалению, по материальным утратам. И вновь он очутился бы один на один со своей яростью, кабы не телефонный звонок. Это была диспетчер службы такси. Сообщила, что подъехал автомобиль, назвала марку, цвет и номер. Картье попрощался с неожиданной стороны открывшейся мамой и отбыл в аэропорт на извозчикис. Так же, как и прежде, его предки отбывали на вокзал, где пыхтел и лязгал у перрона курьерский, а носильщики с бляхами на белых фартуках везли за предками Картье их кофры и саквояжи. Всяк в этой жизни занимается своим. Кто-то улетает с возлюбленной в Барселону, кто-то везет его в аэропорт, кто-то сидит за штурвалом самолета. Кому-то хорошо за счет кого-то другого, вынужденного работать, обеспечивая хорошо другого. И в этом нет противоречия. Саляви.